Глава 47. «Не смотришь?» – спрашиваю Давуда, стоя за углом спальни в роскошном люксе в Монако. «Не смотрю. Я же пообещал закрыть глаза». Сердце сейчас просто пробьет грудную клетку и выскочит из груди. Сегодня я решила закрыть, наверное, свой последний гештальт. Как Давуд сказал, я сама себе лучший психотерапевт. Всегда знаю, что нужно сделать, чтобы избавиться от демонов прошлого. С каждым таким поступком я чувствую, как стягивающие мои внутренности путы становятся все свободнее. Теперь мне намного легче дышать. А будет еще легче, когда я сделаю этот последний, очень волнительный шаг. Нахожу на телефоне нужную песню, и через секунду спальню заливает красивая мелодия. Оставляю телефон на комоде в гостиной, а сама иду в спальню. Встаю в дверном проеме. В комнате полумрак с красноватым оттенком. Я добивалась такого эффекта, набросив на ночник тонкий красный платок. На мне шаровары и расшитое камнями бюстье. Не такое, конечно, как носят настоящие танцовщицы белли-данса. Но тоже очень откровенный и яркий наряд, под которым, к слову, ничего нет. Много лет назад Абид требовал от меня таких развлечений. Не только для себя, но и для своих гостей. И даже для своих бойцов, которые после этого меня... Сегодня я танцую для мужа. Для единственного мужчины, который оценит не столько эротичность этого танца, сколько его красоту. И который не станет насиловать, если я скажу «нет». Хотя Давуду я еще ни разу не отказала, потому что сама хочу его. «Открывай», — произношу негромко, но муж слышит меня даже сквозь музыку. Его глаза открываются и тут же вспыхивают, когда он окидывает меня взглядом. Скользит по каждой линии, жадно поглощая мой образ. Я начинаю танцевать. Делаю это с удовольствием, хотя глаза то и дело наполняются слезами, а из-за вспышек ужасных воспоминаний все тело вздрагивает. Но мне достаточно столкнуться взглядом с Давудом, чтобы вернуться в момент и вспомнить, для кого я танцую и зачем. Первая минута – это мучение. Борьба с самой собой. Одна часть меня хочет остановиться и спрятаться где-нибудь так, чтобы меня не нашли. И чтобы больше не пришлось насиловать себя воспоминаниями, пытаясь преодолеть всю боль, которая до сих пор, словно отравленная змея, жалит меня изнутри. А вторая часть меня хочет стать свободной, полностью. Наконец разорвать последнюю нить, связывающую меня с обидом, и вдохнуть полной грудью. С кем еще мне такое проворачивать, как не с любимым мужчиной, который смотрит на меня с восхищением и вожделением, но без желания сломать, подчинить, испортить и унизить? Танцуя, подбираюсь ближе к кровати, на которой сидит мой муж. А потом вдруг меня посещает безумная идея, и я начинаю раздеваться. Растегиваю бюстье и, грациозно стянув его по рукам, отбрасываю в сторону. Повернувшись спиной к Давуду, выписываю восьмерки бедрами, а сама пылаю в огне стыда за то, что выплясываю тут полуголая. Меня воспитывали быть скромной. Женщина должна быть покладистой, стыдливой. А я веду себя как развратница, соблазняющая мужчину. Ну и что, что своего мужа? Все равно, как шарму. Нет. Все, кто мог бы осудить меня в эту минуту, их здесь нет. И никогда не будет в нашей с мужем спальне. Здесь только я и мой любимый мужчина, любящий. Даже не видя его лица, я чувствую на себе восхищенный взгляд. Поэтому расстегиваю тонкую цепочку на талии и сбрасываю ее с себя. Поворачиваюсь лицом к мужу и ахую. Он абсолютно обнажен. Его рука на твердом члене. Она медленно скользит вверх-вниз, пока он жадно смотрит на мой танец. Между ног сводит от желания, внизу живота пожар. Я внезапно осознаю, что хочу не нежного секса. Хочу грубого, стремительного. Хочу, чтобы Давуд брал меня не сдержанно и дико. Шаровары я сбрасываю быстро. Танцуя, подхожу к кровати и, встав на матрас на четвереньке, грациозно двигаюсь к мужу, стреляя в него выразительным взглядом. Давуд мгновенно улавливает посыл. Делает резкий рывок, опрокидывая меня на кровати и нависает сверху. Трется своим твердым членом об уже влажные, чувствительные губки. «Уверена?» – спрашивает хрипло. «Да», – киваю. «Давуд, пожалуйста». Извиваюсь, усиливая трение и прижимаясь к мужу еще сильнее. Он пристраивается у моего входа и впивается в меня темным взглядом. «Смотри мне в глаза, Аиша!» Рычит он и врывается на полную длину. Вскрикнув, выгибаю спину, и глаза сами собой закрываются. Давуд хватает меня за волосы и легонько сжимает. «Смотри на меня!» Рычит. Как только наши взгляды сталкиваются, он начинает жестко долбиться в меня, вырывая стоны и крики. Я бьюсь в агонии острого удовольствия. И плачу от радости, что их нет. Ни одного образа из прошлого. Ни одного голоса в моей голове. Ни одного взгляда или прикосновения в памяти. Только он. Только мой муж, который даже жесткий секс превращает в чувственное действо, наполненное любовью, страстью, нежностью и лаской. Его руки на моей коже сжимают, но тут же поглаживают. Зубы смыкаются на моей нижней губе, и тут же горячий язык зализывает укус. И голос. Он шепчет о любви. О том, насколько я прекрасна, а он счастлив, потому что у него есть я. Закрываю глаза и растворяюсь в этом диком порыве жадных, грубых ласк. Слышу рычание Давуда, но на его месте не вижу никого другого. И как будто со стороны смотрю на наши сплетенные, покрытые потом тела. Задыхающийся от страсти и сумасшедшей, огромной, необузданной любви. Вскрикиваю, взлетая, а Давуд ловит губами мои стоны, взрываясь сразу за мной. Он переворачивается на спину, располагая меня на себе. Я прижимаюсь ухом к его груди и слушаю, как его бешено колотящееся сердце резонирует с моим, и улыбаюсь. «Ты моя дикая кошка», — говорит Давуд, аккуратно отклеивая с моей шеи прилипшие волосы. А в другой момент — нежная кошечка. «Иногда ты злая кошка с выпущенными когтями, но всегда кошка моя». Горячая, красивая девочка. Я целую то место на его груди, где колотится сердце. «Твоя», — отвечаю и снова закрываю глаза.